Перечисляя средства, поступившие большевикам, не следует забывать довольно значительную сумму, собранную Горьким в 1906-1907 годах в Америке. Сбор шел от имени всей партии, но полученные средства поступили в большевистский центр и от общепартийного контроля, то есть с участием меньшевиков, бундовцев и так далее, ускользнули. Общая сумма средств, которыми в первую революцию располагала центральная большевистская организация, была, несомненно, значительна. О ней можно догадываться по одной фразе ведавшего делами вооружения, будущего представителя Советов в Париже и Лондоне, Красина. Профессору Тихвинскому, скептически относившемуся к возможности собрать для этого достаточное количество денег, Красин ответил: «Да совсем не в деньгах дело. У нас их столько, что я мог бы на них купить не жалкие револьверы, а самые настоящие пушки. Но как их доставить, где спрятать, вот в чем дело». В какой мере это изобилие партийных средств коснулось Ленина? В какой мере оно изменило его жизнь? В 1895 году, живя в Петербурге, Ленин обращал на себя внимание как человек, по выражению Мартова, сделанный из материи, из которой выкраиваются вожди. Но если тогда он и был вождем, то только для полутора десятков интеллигентов и двух десятков рабочих. В 1905-1907 годах он снова в Петербурге, и за спиной его и Тулон, и Аркольский мост. Теперь он уже вождь большевистской партии, насчитывавшей в октябре 1906 года 33 тысячи членов. За ней идут массы. Среди большевиков не было в то время другой политической фигуры, более яркой, авторитетной, целеустремленной. Мысли его накладывают отпечаток на ход революции. Партия почтительно за ним ухаживает, оберегает. Он, по словам Нагина, партийное сокровище. В кругах, близких к партии, почитается особой честью ему, нелегальному, предоставить квартиру или явку, выполнить его поручение. Центральные петербургские организации, тем более, что недостатка в средствах нет, снабжает его из партийного фонда так щедро, таким количеством денег, какого он никогда до сих пор в своем кармане не носил. Новая жизнь немедленно по его приезде ему вручает большой аванс. Его товарищи считают, что Ильичу нужно всегда иметь с собой достаточно денег, быть прилично одетым, хорошо питаться, в случае опасности, не считаясь затратами, быстро переменить одну квартиру на другую или перекинуться из Петербурга в Финляндию. Ленин писал в 1906-1907 годах много статей во все большевистские газеты, составил ряд брошюр вроде «Победа кадетов и задачи рабочей партии», «Социал-демократия и выборы в Думу», «Роспуск Думы и задачи пролетариата». Он не требовал за них гонорара. Зачем ему эта плата? Получаемых им из партийного фонда денег более чем достаточно, чтобы обеспечить себе и Крупской существование в новых условиях. В декабре 1905 года и в марте 1906 года он ездил в Москву повидаться с матерью. Она, наверное, интересовалась, есть ли у него деньги. Наверное, ему их предлагала. Можно быть уверенным, что он ничего не взял. Деньги у него есть. Сверх того, что он считает своим жизненным уровнем, ему ничего не нужно. В 1905 и 1906 годах ряд появившихся новых издательств, зная, что публика падко бросается на то, что до сих пор являлась запрещенной, нелегальной литературой, усердно, с согласия и без согласия автора, перепечатывал почти все, что в течение многих лет издавалось в Женеве. Одесское издательство «Буревестник» в числе прочих женевских изданий перепечатало из журнала «Заря» статьи Ленина и выпустило их в виде брошюры под заглавием «Аграрный вопрос и критики Маркса». Ленин весьма настойчиво потребовал уплаты за нее высокого гонорара. Повышенного гонорара он добивался и за статьи об аграрном вопросе, помещенные в февральской книжке за 1906 год журнала «Обозрение», руководимого меньшевиком Иорданским. Последний был несколько удивлен настойчивостью в этом направлении Ленина. Даже предположил, что Ленин нуждается в деньгах. Нет, в деньгах он совсем не нуждался. Но Иорданский был в то время меньшевиком, и потому разговор с ним должен был быть иным, чем тот, который Ленин вел в большевистских изданиях. Ленин в Петербурге имел вид несколько отличный от Ленина Женевского. Он носил лучший, но не намного, костюм, лучшее, но тоже не намного пальто. Его довольно часто можно было видеть в ресторане «Вена», где он встречался с жившей ради конспирации отдельно от него Крупской. Об этом она рассказывает в своих воспоминаниях. Так как там разговаривать на людях было не очень-то удобно, то мы, посидев там или встретившись в условленном месте на улице, брали извозчика и ехали в гостиницу, что против Николаевского вокзала. Брали там особый кабинет и заказывали ужин. Подобных привычек у расчетливого Ильича до сих пор не было. Жизнь Ленина в 1906-1907 годах некоторыми своими чертами была mutatis mutandis, как бы своего рода предвосхищением будущей жизни в Кремле в качестве правителя России. При освобождении от необходимости о том думать и заботиться, его материальные нужды, его жизненный уровень были вполне обеспечены в 1906-1907 годах партийным фондом, а после 1917 года – общегосударственным. Но следует это отметить, что и в том, и в другом случае, в отличие от всех появившихся после Ленина диктаторов, у него никогда не было жажды излишеств. Ночевки у чужих людей, смена квартир из боязни быть выслеженным и арестованным, холостая жизнь – так докучали, так мучили Ленина, что в феврале 1906 года он решил с этим покончить и переселиться в Финляндию, в Кокколо, 60 километров от Петербурга. Царское правительство было слишком занято революцией, чтобы соваться в это время в Финляндию, почти стряхнувшую с себя опеку Петербурга. Кокколо была уже как бы за границей. Ленин и Крупская заняли весь низ большой дачи Ваза, а наверху поселились другие партийцы. И Богданов, в то время еще близкий товарищ Ленина. На дачу скоро приехала мать Крупской вести, такова была уже ее судьба, хозяйство. Потом приехала сестра Маняша, и Ленин, хотя и нельзя было избежать сутолки, создаваемой приезжающими к нему партийцами, снова очутился в той семейной атмосфере, отход от которой для него всегда был мучителен. Глубочайшие внедренную в него привычку быть шатцой не могли потрясти никакие громы революции. Крупская каждый день уезжала в Петербург и возвращалась поздно вечером, нагруженная разными новостями, до которых Ленин был большой охотник. Сам Ленин бывал в Петербурге редко. В мае 1906 года он сделал новую попытку поселиться на некоторое время в Петербурге, на Забалканском проспекте, и снова, боясь слежки, сбежал в Финляндию. Кокола, где Ленин прожил почти год, стала центром, откуда Ленин руководил большевистской партией. Туда приезжали за его директивами и лозунгами. Дверь дачи, по свидетельству Крупской, никогда не запиралась. В столовой на ночь ставились кринка молока и хлеб. На диване стелилась на ночь постель, на случай, если кто приедет с ночным поездом, чтобы мог, никого не будя, подкрепиться и залечь спать. Утром часто в столовой мы заставали приехавших ночью товарищей. Из Кокола Ленин в начале мая 1907 года поехал на партийный съезд в Лондон, где на этот раз большинство оказалось в руках большевиков. С этого съезда Ленин возвратился в Финляндию в таком виде, что его трудно было узнать. Сбритая борода, коротко подстриженные усы, огромная соломенная шляпа. Его трудно было узнать и по другой причине. Полтора года волнений, неистового лихорадочного ража, с которым в речах, газетных статьях, в брошюрах он грыз и позорил Конституционно-демократическую партию, отстаивал идею бойкота Государственной Думы и вооруженные восстания, выжили из него силы. Борьба с меньшевиками на Лондонском съезде его окончательно подкосила. Он еле держался на ногах, почти ничего не ел. Полоса крайней болезненной атонии, сменяющая у Ленина полосу бурного, ожесточенного напора, прилива энергии, есть нечто для него характерное. После приезда Ленина из Лондона его пришлось отправить вглубь Финляндии, в тишайшее и безлюдное место в Стирсудден, где, уйдя от всякой политики, он мог в течение июня и июля прийти в нормальное состояние. За два года революции Ленину пришлось множество раз выступать с речами на закрытых съездах, конференциях, собраниях рабочих и интеллигентов, никогда не бывших особенно многочисленными. Только один раз, 22 мая 1906 года, Ленин под фамилией Карпов произнес речь на громадном митинге в Народном доме Петербурга. Первый раз в своей жизни перед ним была аудитория в 2500 человек. И самоуверенный вождь, трибун-агитатор, привыкший с апломбом выступать на эмигрантских собраниях в Женеве, совершенно растерялся перед тысячами устремленных на него глаз. Он волновался до такой степени, что некоторое время не мог промолвить ни слова. Ильич ужасно волновался, признала и Крупская. С минуту стоял молча, страшно бледный. Вся кровь прилила у него к сердцу. Крупская утешалась тем, что партийцы, узнав Ильича, огласили зал громкими рукоплесканиями. А после его речи необыкновенно подъемное настроение будто бы охватило всех присутствующих. В эту минуту все думали о предстоящей борьбе до конца. Призывая к новому восстанию, Ленин глубочайше ошибался, что революция шла по восходящей линии. В действительности она потухала. Правительство, сохранив полицейский и военный аппарат, было достаточно сильным, чтобы справиться с уже обессиленной революционными конвульсиями страной. 16 июня 1907 года изменен избирательный закон, и вместо прежней революционной думы 14 ноября при молчании страны, охваченной исключительными законами, появилась третья Государственная дума, где огромное большинство принадлежала правым группировкам. Революция умерла, чтобы возродиться только через 10 лет и снова в обстановке, созданной войной. Ленин, долгое время веривший, что самодержавие выпустило свои последние выстрелы, израсходовало свои последние резервы, Ленин, том 8, страница 398, теперь видел свою ошибку. В изменившейся политической обстановке Куокколо перестало быть в его глазах безопасным приютом. И в конце ноября он перебирается вглубь Финляндии, в Огльбю, местечко около Гельсингфорса. Через 3 недели, чувствуя себя и здесь в опасности, Ленин, списавшийся с Крупской, решает уехать хорошо ему известным путем через Або в Швецию и там дожидаться приезда жены. Из Або в Стокгольм пароходы, снабженные ледорезами, ходили и зимой. Однако, приехав в Або, Ленин, до крайности осторожный, побоялся сесть на пристани на пароход. Ему сказали, что агенты охранки следят за приезжающими, и якобы были случаи ареста при посадке на пароход. Бухта Або окружена многочисленными островами. Около одного из них пароход всегда останавливается, и кто-то из финских социал-демократов указал Ленину, что ему лучше всего добраться до этого острова, а там уже в полной безопасности он сможет сесть на пароход. Идти к этому острову несколько километров нужно было только ночью. Лед, несмотря на декабрь, не считался надежным. Не было охотников рисковать жизнью, не было проводников. В конце концов Ленин нашел 2 финнов, храбро решивших быть его проводниками, вероятно, потому что он соблазнил их высокой оплатой. Кроме того, они были так пьяны, что им, по пословице, и море было по колено. Путешествие едва не окончилось катастрофой. В одном месте широкий пласт льда стал уходить из-под ног Ленина и его проводников. Убегая с этого пласта, они попали на другой, сломавшийся под их тяжестью. Только чудо спасло их. Ленин потом рассказывал, что, теряя надежду на спасение, он думал: «Эх, как глупо приходится погибать!» Что было бы, если 15 декабря 1907 года Ленин утонул в Ботническом заливе? Произошла бы Октябрьская революция 1917 года? А если бы произошла, приняла бы она без Ленина тот особый социально-политический характер, который он своими декретами ей насильственно навязал, вопреки марксизму Плеханова, доказывавшего, что никакой великий человек не может навязать обществу такие отношения, которые уже не соответствуют состоянию производительных сил или еще не соответствуют ему. В ходе великих исторических событий, определенных Октябрьской революцией, не сыграл ли роль такой пустяк, как пласт более крепкого льда, на который, ища спасения, вскочил тонувший Ленин? Мелкая случайность в крупнейших событиях истории играет роль более важную, чем это принято думать.